и я не люблю, — говорит она. — Можно я сяду на твою скамейку? Киваю. Она подходит. Плюхается на скамейку рядом со мной, пахнет приятно. — Меня зовут Райли, — говорит она. — Для друзей рай. — Это в смысле не ад? Это с какой стороны посмотреть? — смеется она. — А у тебя имя есть? — Джек. — Джек, а ты часто гуляешь на детских площадках? — Я не знаю города. И решил, что тут спокойнее. Дети же. Лицо у нее светлеет. — Да, здесь действительно спокойнее. Только крысы водятся. Вылезают, когда стемнеет. Дети уходят, крысы приходят. — А ты что тут делаешь, Рай? — Уроки. — Она показывает тетрадку. — Сочинение по-английскому. Описать сценку из жизни, не больше 200 слов. Попробуй-ка опиши хаос, когда у тебя не больше 200 слов. Оглядываем площадку. Маленький мальчик плачет, потому что натолкнулся на маленькую девочку и упал. Девочка тоже плачет. Вопит младенец, мама меняет ему подгузник. В песочнице двое мальчишек швыряют друг другу песок в лицо. Чей-то папа у горки кричит что-то в мобильник. Абсолютно не замечая, что его ребенок примеривается нырнуть за бортик горки и сломать себе шею. «Понимаю, — говорю. Кажется, у тебя на уроках английского приветствуется творчество. Мы в школе только делаем, что читаем Дэвида Копперфильда. Обожаю Диккенса. Я тоже, но читать по книжке в полугодии. Я за первые же выходные ее проглотил». «Ничего себе! — говорит Райли. — Длинные были выходные, наверное. А у тебя там вечеринок не устраивают?» «Бывает. Обожаю вечеринки, — лукаво признается она. — Такое совпадение. Одна моя подружка как раз сегодня устраивает вечеринку. Хочешь сходить, Джек?» «Райли, пойми меня правильно. Есть вещи, которых ты не знаешь, а я не могу тебе рассказать. Во-первых, я спасаю свою шкуру. Во-вторых, у меня осталось всего два чувства — потрясение и горе. Я утратил отца и мать, детство, и, наконец, на свете есть Пи-Джей. «Спасибо, очень мило с твоей стороны, но я не могу в другой раз». Она надувает губки. Действенный ход. «Почему?» «Мне сейчас не потянуть шикарную манхэттенскую вечеринку». «Брось, совсем будет не скучно. Повеселимся, сходи, сам увидишь». «Рай, у меня сейчас тяжелые времена». «Знаешь, Джек, я это, в общем-то, поняла. Именно поэтому тебе и нужна вечеринка». «Я опускаюсь в объяснение. Понимаешь, я утром не мылся, мне не во что переодеться. Вообще я не в форме. Помыться можешь у меня. Одежду мы постираем. Что-то мне подсказывает, что после ванны ты очень даже ничего». «А что скажут твои родители, когда ты приведешь в дом такого бродягу?» Райли пожимает плечами. «Удобные случаи тряхнуть головой, чтобы откинуть волосы. Что-то у нее с родителями не то. Они в Париже, — говорит она, — как будто все родители на свете регулярно там пропадают. Папа по делам, мама за покупками. Так что в большой старой квартире сейчас живу я только одна. И мне ужасно одиноко». Она поднимается. «Ну что, Джек, идешь?» «И нет, я редко приглашаю дважды, никогда трижды». «Я тоже поднимаюсь. Прости меня, Пи-Джей. У меня в Нью-Йорке только один друг, и мне до зареза нужен горячий душ». Глава 5. Улица Централ Парк Уэст. Роскошен на вид дома с привратниками у дверей. Бегуны в 100-долларовых кедах, мальчишки на роликах и в дизайнерских очках, няни с колясками-паровозиками. Парк совсем рядом, буквально у порога. Недешево, конечно, зато удобно и безопасно. «Вот мой дом», — объявляет Райли. «Здравствуйте, Чарльз». Швейцар вежливо кивает. «Добрый день». Окидывает меня беглым взглядом и отводит глаза. Открывает дверь. Темный вестибюль, бархатный ковер до самого горизонта, на стенах живопись, пейзажи, море. Что это, жилой дом или музей? Садимся в лифт. 15 кнопок с цифрами и «П» на самом верху. Райли нажимает «П». «Я так понимаю, что это не парковка, — говорю я. — Райли, что, вертолетная?» «Пентхаус», — отзывается Райли. «Ничего особенного. Тебе легко говорить, а для такой деревенщины, как я... Может, и из провинции, но не деревенщина, — отвечает она, протягивает руку и гладит меня по щеке, откидывает волосы у меня со лба. — У тебя хорошее лицо, — говорит она, — я в людях разбираюсь. Развитая интуиция, ты ведь не маньяк, правда? Ты уже спрашивала, с тех пор ничего не изменилось, потому что если ты маньяк, то берегись, — продолжает она. меня черный пояс по карате, и собака, и дом охраняется. — За меня можешь не беспокоиться, — отвечаю. Лифт останавливается. На площадке П всего одна дверь. Ничего себе! У них целый этаж. Мы стоим на коврике с надписью «Добро пожаловать», и Райли ищет ключи. Что-то мне подсказывает, что пентхаус в таком доме штука недешевая. — А чем занимается твой отец? — Знаешь, что такое фондовые опционы? — Да так, не очень. — Вот и я не знаю, — признается она. — А он знает, по крайней мере, так думают его клиенты. Она усмехается. — Понятно, богатый папочка. Райли открывает дверь, впускает меня. — Райли, я не сомневаюсь, что в моих советах насчет безопасной жизни на Манхэттене ты не нуждаешься, даже если у тебя фантастическая интуиция. И черный пояс по карате в придачу все равно не стоит приглашать домой незнакомых парней, когда родители в отъезде. — Я тебе доверяю, — говорит она, показывая мне дорогу в длинный передний. — Не знаю, почему, но доверяю. — Ты читаешь мои мысли, да, Райли? — Ты что, мысли читаешь? — спрашиваю. Райли хихикает. — Ты именно об этом и думал? — Да, понимаю. Наверное, со стороны кажется, будто я веду себя как дура, но я выросла в этом городе. И здорово разбираюсь в людях. Джек, от тебя так и веет уверенностью в себе. К тому же плохие мальчики не читают Дэвида Копперфильда за одни выходные. Вуаля! Боже мой, Райли! Что бы там ни делал твой папа ради своих клиентов, судя по всему, это приносит доход. Мы входим из передней в гостиную размером с баскетбольное поле и с окнами от пола до потолка. Через эти окна в квартиру льется Манхэттен. Центральный парк, изумрудные лужайки и синие пруды, жилые кварталы самого Гарлема. Empire State Building указывает направление на деловой центр. За парком вздымаются здания из стенда, а дальше блестит и Стривер. Ух ты, говорю, вид на миллион долларов. Через некоторое время привыкаешь и перестаешь замечать, вздыхает Райли. Тут внизу земляничные поля, памятник Джону Леннону. Обожаю его музыку. Его застрелили прямо рядом с Дакотой. Смотри-ка, вокруг бассейна беговая дорожка. Лучшее в мире место для бега. В сумерки, когда огни только загораются. Хочешь перекусить? Где-то лает пес. Это не веселые игривые тявканье, скорее низкий, сердитый рык. Надеюсь, этого Бобика держат на цепи. Может быть, я и деревенский мальчик, но собак я не люблю. У меня их не было никогда. Даже в голову не приходило завести. Слишком хлопотно. А та псина, которая рычит в квартире Райли, кажется мне особенно неприятной. Потом, вот от душ я бы не отказался. Через несколько минут я смываю грязь и страх. Струи горячие и колючие. Шампунь было дорогущий. Из окна сбоку открывается вид на парк. Что я здесь делаю? Прячусь? В таком месте и прятаться приятно. Да, но что мне делать дальше? Не навлекаю ли я опасности на Райли тем, что общаюсь с ней? Если пытаюсь снять с себя метку, имею ли я право ставить метку на других одним своим присутствием? Не думай слишком много, думаю я. Ты бывал в такой передряге. Все контролировать нельзя, но на данный момент обстоятельства складываются неплохо. Расслабься, Джек. Радуйся жизни, ты это заслужил. Выключаю душ. Моя одежда в Райлиной стиральной машине. Надеваю халат, который она мне дала. Синий шелк. Все тело покалывает после душа. Шелк на распаренной коже. Это чертовски приятно. Иду по квартире. Райли, ты где? Тут, в спальне. Ничего себе, в спальне. Играет джаз. Комната Райли. Вид на парк. Уютная терраска. Плюшевые мишки на просторной кровати с пологом. «Ой, какой ты хорошенький, когда чистенький!» — говорит Райли. «Даже пахнуть стал приятно!» «Догадываюсь, спасибо. На какую вечеринку мы собираемся?» «Надеюсь, на званый обед?» — она смеется. «К сожалению, Мередит никогда гостей не кормит. Но я тебе кое-что раздобуду прямо здесь. Хочешь, Джек, я тебе спинку помассирую?» Спрашивает она так, словно на свете нет более невинного занятия. «Вспоминаю пиджей». Вообще-то, наверное, не стоит. Я классно умею делать массаж. Ходила на курсы в Рибок-клуб. Это фитнес-клуб. Туда мои предки записаны. Ну, давай, ложись. Красивая девушка предлагает сделать профессиональный массаж. Таким искушением противиться трудно. Ложусь. Ралли забирается на кровать, садится на колени рядом со мной. Чувствую прикосновение теплых маленьких рук в спине через шелк. Проворные, неожиданно сильные пальцы. Постарайся расслабиться, Джек. Ух, ну у тебя и мышцы. Наверное, с утра до ночи качаешься. В перерывах между Диккенсом. А каким спортом ты занимаешься? Так, тогда в футбол играю. Слушай, у тебя такие мышцы, что мне и не докопаться. Халат мешает, давай-ка его снимем. Я останавливаю ее руки. У меня под ним ничего нет. Ах, какие мы стеснительные. Знаешь, мне уж приходилось видеть голых мальчиков со спины. Устраивайся поудобнее, Джек. Она откидывается назад и стягивает себе блузку. Теперь на ней только лифчик. У меня перехватывает дух. Ну и ну, все происходит слишком быстро, а педаль тормоза что-то не нащупывается. Райли снимает с меня шелковый хитон. Если захотите, приятель, посмотрите в словаре, только потом, не сейчас. Сейчас обстановка слишком пикантная для того, чтобы отвлекаться на словарь. Райлины руки скользят у меня по спине. Она мажет ладошки массажным маслом, кругами растирает мне лопатки. Склонился надо мной. Светлые пряди щекочут спину, пульсирует джаз. «Отпусти!» — шепчет Райли. «Что?» «Напряжение. Постарайся расслабиться. Слушай музыку, вытяни руки над головой». Вытягиваю руки. «Хорошо, а теперь закрой глаза и расслабься». Закрываю глаза. Сгиб безумные, трагически немыслимые 12 часов. Мне нужно человеческое участие. Может быть, не такое горячее, но в конце концов. Так-то лучше, хвалит мне Райли. Глаза закрыл, послушный мальчик. В этом у тебя маленький секрет. Когда ты задремал на площадке, я подошла и как следует тебя рассмотрела. Ты был такой красивый и во сне выглядел так невинно, поэтому я тебе поверила. Слезает с кровати, делает джаз погромче, глаза у меня закрыты. Слушаю музыку, стараюсь особенно не думать. Ты заслужил, твержу я себе. Вытяни руки еще немножко, просит Райли. Это специальный прием, чтобы расслабить плечи. Она сидит в изголовье и тянет меня за запястье. И внезапно я чувствую прикосновение металла. Клац! Глаза открываются сами собой. Пытаюсь вырвать руки. Райли приковала меня наручниками к спинке. Она издает... утробный рык. Такого как-то не ожидаешь от благовоспитанной ученицы. Дрерли, живущий на улице Сентрал Парк Уэст. Триумфальный рев, словно хищник, поймавший отличную добычу. Выворачиваю шею, чтобы глядеть на нее. Это уже не Райли. Она во что-то превращается. Кожа зеленеет, глаза сужаются, растут клыки. Я слышу собственный умоляющий голос. «Ты кто? Я тебе ничего не сделал. Отпусти меня!» Она обдумывает мое заявление. Клыки поблескивают, язык свисает изо рта на 4 дюйма. Райли, подобная тварь, склоняется ко мне, шипит. «А говорят, я никчемный горм. Говорят, иди охоться в одиночку. Теперь поглядим, кто тут ничтожный». И никчемный, самого принца поймала, и никто мне не помогал. Вот он, связанный, полный кровушки, совсем готовенький, приходите, берите. Наклоняется над кроватью, кусает меня за ногу, острая, колющая боль, кричу, меня еще никогда не ели заживо. Изо всех сил стараюсь вырвать руки из наручников. Руки немного подаются, но не сильно. Спинку не сломать. Я сильный, но стальная труба сильнее. Райли смотрит на меня и ухмыляется. Никуда ты не денешься. Просто хотела сама попробовать королевской крови. Сладенько. Ну что, дать тебе последний шанс. Говори, где он? Я тоже смотрю на нее. Заставляю себя сосредоточиться. Последний шанс звучит зловеще. Выдавливаю. Кто? Он? Это кто? Или что? Тварь наклоняется. Когти у нее, как кинжалы, полосует мне спину. Опять кричу, джаз все заглушает. «Скажи мне», — шипит она, — «тебе все равно конец. Весь вопрос в количестве боли перед вечной тьмой. Я могу выдать тебя им, получить награду и пойти своей дорогой. Но я хочу большего. А что хорошо для меня, хорошо и для тебя? Так что я спрашиваю второй раз, где он?» Гляжу в желтые глаза, бессердечные, бездушные, думай, Джек, время уходит. Я хочу тебе помочь, но я не могу сказать тебе, где он, если не знаю, что это за он. Честное слово, я представления не имею, что происходит, так что если ты мне объяснишь... Замолкаю, рай летим не купишь. Опять дергаю наручники, руки почти удается освободить, почти не считается. Мне бы какой-нибудь смазки. Возможность только одна. Моя кровь. На спине ее полно и на ноге. Никакого толку. Вдавливаю темный металлический браслет от часов в кожу правого запястья. Грубые кромки металлических звеньев врезаются в гладкую кожу. Больно. Нельзя показать этой твари, что я делаю. Проваливай ко всем чертям, говорю. Я тебя не боюсь. «Все черти сами к тебе придут», — заверяет она меня, наклоняется еще ближе. «Не самое душистое дыхание на свете. Знаешь, что с тобой сделают, чтобы разговорить? Свежевание нервов. Такого даже я не делаю. Но я это видела. Люди визжат, будто их пожирают заживо. Длится часами. Все-все расскажешь. Как миленький, расскажи сначала мне». Я убью тебя прямо сейчас, потому что ты пытался бежать. Избавлю тебя от нескольких часов пыток. Это твой единственный шанс. Где он? Где пламенник? Кровь на запястьях. Медленно освобождаю правую руку из наручника. Получилось. Нагнись поближе, я скажу на ухо. Она нагибается, шипит от нетерпения. Скажи, скажи, даю честное слово, что убью тебя быстро. «Спасибочки!» — отвечаю. И хватаю ее. Рывком сажусь. Хук справа. Тварь спиной врезается в стену. Впервые в жизни бью девушку. Впрочем, ее никак не назовешь маленькой принцессой. Отскакивает от стены. Не падает. Скалит клыки и ударяет меня ногой. Кунг-фу, что ли? Попадает в грудь. Лечу с кровати. Приходить в себя некогда, тварь сидит на мне верхом, хлещет когтями по лицу, бьет ногами в живот и в пах, для меня слишком быстрые, слишком умелые. Мне против нее не продержаться. Джек, задействуй все свои активы, вес, силу. Хватаю ее за бока и швыряю на кровать, словно мешок с футбольными доспехами, набрасываю одеяло ей на голову, чтобы она ничего не видела. Тварь дико выгибается, закатываю в одеяло и простыни, туго увязываю в узел поясом от халата и электрическим шнуром. Тащу этот кокон из одеяла и простыней в массивный платяной шкаф, засовываю внутрь, закрываю дверцу, ставлю перед шкафом тяжелый комод, подпираю комод кроватью, кровать письменным столом, баррикада весом 500 фунтов. Даже если эта тварь сумеет выбраться из кокона, наружу ей не пробиться. Выключаю джаз, мажу левые запястья кровью и сдираю наручники, они падают на пол. Стою. Сердце колотится, грудь ходит ходуном. Гляжу в зеркало на себя голову. Кровавое месиво. Первая мысль — схватить одежду и бежать, пока Райли не выбрался из шкафа и пока не вернулся ее папа. Если у нее есть папа, если у нее когда-нибудь был папа, если она вообще она. Я не знаю, с чем дрался, но понимаю, что под известные классификации она не подпадает. Промываю раны, заклеиваю пластырем, ищу одежду. Райли не положил ее в стиральную машину, свалил на пол в кухне, стирать ей было ни к чему. Райли знала, что одежда мне не понадобится. Одеваюсь. Приятно быть снова одетым. Теперь бежать? Нет, потому что она из их мира. Кто бы они ни были, поэтому здесь может найтись объяснение происходящему. Долго я здесь не пробуду. Не исключено, что каждая секунда в этом пентхаузе чревата опасностью. Но я хочу осмотреться, жажда знания перевешивает желание свалить отсюда куда подальше. Глава 6. Обыскиваю квартиру, одну комнату с другой. Вообще ничего. Никаких личных вещей. По большей части муляжи, будто киношные декорации. Ловушка. Это ловушка, которую устроили, чтобы тебя заманить. Эта тварь ждала тебя у реки. Вдруг ты появишься. Паучиха, которая плетет паутину для крайне предсказуемой мухи. И ты влетел прямо в эту паутину. Ах, хорошенькая девушка! Ах, я ей нравлюсь! Пойду-ка я к ней домой. Идиотизм какой-то. Знаешь, Джек, если не удастся в ближайшем же будущем резко поумнеть, ты не жилец. Вот что плохо. Кто бы ни были те люди, которые за тобой охотятся, что бы ни происходило, они могут предсказывать твое поведение. У них неограниченные возможности. Они, ребята, творческие, они знают твой мир досконально, до рыбок, клубов и фондовых опционов. А ты не знаешь даже, откуда, черт побери, они взялись. Они могут вертеть тобой, как хотят. Хоть совсем наизнанку вывернуть. Эта тварь совершенно тебя покорила, просто спросив, не маньяк ли ты случайно. Она притворилась, будто побаивается тебя, чтобы ты ее саму ни в чем не заподозрил. Дьявольски умно. Джек, такой противник тебе не по зубам. Но когда она окончательно заманила тебя в паутину, то, наверное, говорила правду. И звучало это, правда, очень странно. Что это за чушь про то, что ты будто бы принц? Тебя никогда никто не обвинял в королевском происхождении, разве что учительница геометрии в 6-м классе, которая постоянно твердила, что в ее науку нет царского пути даже для Джека Даниэльсона. Но ты действительно принц, и маяк надежды... Кто это сказал? Никто, просто случайная странная мысль. Неизвестно, откуда затесавшаяся в голову. Давай, сворачивай обыск, Джек, и вали отсюда по добру, по здорову. Во всей квартире не нашлось ни единой подсказки. Кто ж такая Райли? На самом деле. Родительская спальня обставлена мебелью, но постельного белья под покрывалом нет. Здесь никто никогда не спал. На полках пустые фотоальбомы. В холодильнике пусто, тут 4-5 коробочек лилового фруктового желе. Видимо, Райли, когда не сосет кровь, думает о фигуре. В шкафах нет одежды. Сплошное притворство и жульничество. Все искусственное, подстроенная ловушка. Прекрасно продуманная, отлично исполненная. Ух ты, кто-то из кожи вон лезет ради того, чтобы поймать меня. Готов бросить это дело и бежать. Прохожу мимо запертой двери. Оттуда доносится рычание. Тьфу, тут же еще этот Бобик. Пора сматываться. Да нет же, недоумок, выпусти меня. Убежим вместе. Кто это сказал? Я. Кто? Я. Гляжу на закрытую дверь. В точку. Минуточку. Я ничего не говорил. Ни единого словечка. Просто поглядел на дверь. Верно. Но ты об этом подумал. У меня нет времени ничего объяснять. Открой дверь. Горм рассказала о тебе. Сюда идут. Если нас найдут, здесь обои ждет свежевание нервов. Не знаю, как ты, а я предпочитаю нервы в неосвежеванном виде. Это точно думаю. Пора бежать. А с какой стати должен пытать счастье с тобой, кто бы ты ни был? Потому что у тебя есть вопросы, а у меня ответы. Слышу я ясно и четко. Открой дверь и выпусти меня. Нам дорога каждая секунда. Я все-таки трачу на размышление еще одну драгоценную секунду, а потом отдвигаю защелку и очень осторожно приоткрываю дверь. Заглядываю внутрь. Маленькая комнатка, вероятно, для прислуги, превращенная в тюрьму для животных. В клетках встревоженно щебечут птицы. В вольерах панически мечутся грызуны, мыши, крысы, хомяки. Один крупный зверь, вот ж крупный-то крупный, пес или медведь-пес, привязанный цепью к батарее. ростом фута 3. Темная шерсть, массивные челюсти, висячие уши, лапы, каждая с тарелку. Ни дог, ни ньюфаундленд. Я не разбираюсь в собачьих породах, но такого я точно никогда не видел. Я не люблю собак как таковых. Особенно я не люблю больших собак. И мне определенно не по душе вид этой чудовищной косматой псины. Начинаю закрывать дверь. Подожди, не оставляй меня здесь. Почему? Потому что слишком мало знаешь, чтобы выжить в одиночку. Она поймала тебя в два счета, и тебя снова поймают. Тебя, колтун, она тоже поймала, думаю я в ответ. В данный момент один из нас свободен, а другой привязан цепью к батарее. Так что кто мало знает, еще один вопрос. А потом еще. Верно. Но я знаю то, чего ты не знаешь. Важное, полезное. Например? Сейчас не могу тебе сказать. Нет уж, лучше скажи, иначе будет свежевание нервов. Не могу. Ты не оставишь меня здесь, у тебя нежное сердце. Закрываю дверь, начинаю отходить. Я знаю, кто твой отец. Я тоже знаю, кто он или кто он был. Мой отец погиб, его убили, когда пришли за мной. Пока, Бобик. Нет, твой настоящий отец. Я его видел. Величайшая честь в моей жизни. Я знаю, почему ты здесь и почему за тобой охотятся. Останавливаюсь, оборачиваюсь, быстро возвращаюсь. Открываю дверь. Птицы галдят, грызуны пищат, только пес ведет себя тихо. Массивные челюсти, громадные зубы, поблескивающие глаза. А теперь забери меня отсюда. Где гарантия, что ты на меня не бросишься? Собака, друг человека. Это общие слова. Нет, это истинная правда. Мы первые одомашненные животные. По крайней мере, так выглядят наши взаимоотношения с вашей точки зрения. Я бы, разумеется, описал их в терминах большего равноправия. Наше сотрудничество началось 20 000 лет назад. Собака и человек. Человек и собака — лучшие друзья. Мы впустую тратим время. Это наш последний шанс, самый последний. Выпусти меня отсюда. Если у тебя не хватает на это храбрости, спасайся, по крайней мере, сам, потому что сейчас сюда придут. Я их чувствую, они уже в здании. Спасайся, беги! Вот это меня и убеждает. То, что этот пес велит мне спасаться, заставляет меня никуда не бежать и помочь ему. Подхожу к огромной собаке и осматриваю цепь, которая наприкована к батарее за правую заднюю ногу. Это не наручники, вроде тех, которыми сковали меня. Нет, это скорее кандалы. Замочной скважины нигде не видно, да и ключа у меня нет. Я бы, наверное, перепилил их напильником лет за 20, но 20 лет у нас нет, как 20 минут. Даже, наверное, минуты. Я слышу, как в дверь звонят. Они, не знаю, как я это понял, но понял, спина у меня холодеет. Беги, спасайся. Даже не думай ты, меховушка, если уж я решил кому-то помогать, то передумывать и уносить ноги не стану, не дождешься. Как же мне снять с тебя эту дрянь? Райли он тебя надела. Наверное, она знает, как ее снять. Способ только один — растворить. Как? Сильфором. Это что, что такое? Растворитель. Разъедает все, что угодно. Ты прав. У нее наверняка найдется запас. Как он выглядит, этот сильфор? Где он может быть? Лиловый. Хранят его в холодном месте. Выброси из головы, тебе его не найти. Спасайся. Бегу в кухню. Распахиваю холодильник. Хватаю коробочки с лиловым желе. Бегу обратно в комнату прислуги. И замираю, потому что со стороны стальной входной двери слышен грохот и скрежет. Дверь пытаются или высадить, или снять с петель, и стараются не на шутку. Чус в комнату прислуги. Вот твой сильфор, что я должен делать? Капни немного на цепь и отойди. Открываю коробочку, наклоняю над цепью. Наружу сочит лиловая жидкость, обволакивает цепь. Мгновенно начинается реакция. Шкварчание, цепь чернеет, металл превращается в порошок вроде сажи. Громадный пес на свободе. Ну вот, Бобик, а дальше что? Ответы все у тебя. Я не Бобик, а еще не колтун и не меховушка. Да мне-то что? По-моему, сейчас не время для официальных представлений. В дверь ломятся сторонники свежевания нервов. Вежливость уместна в любой обстановке. Учтивость — общепонятный признак утонченного воспитания. Хорошо, меня зовут Джек Даниэльсон. Джиско. Джиско? Ну и имечко для собаки. Джек, ну и имечко для принца. Трах-бабах. Оглушительный треск и хруст. Наверное, входную дверь вымолили, разодрали пополам. В прихожей слышен топот. Несколько пар ног. Так ходят люди крепкие, влиятельные и целеустремленные. Джек, повторяю, нам нужно немедленно уходить. Вот у меня убеждать не нужно. Но как? Они уже в квартире. Мимо них нам входной двери не пройти. Мы в комнате прислуги. Недалеко от черного хода. Верно подмечена толстая морда. Джиско, пожалуйста, немного повежливее. Нам сюда. Следом за псом бегу вглубь коридора. Закрытая дверь. Поворачиваю ручку. Заперто. Пытаюсь отодвинуть засов. Заело. Шаги приближаются. По коже от ледяного ужаса бегут мурашки. Открой. Я пытаюсь. Постарайся. Постарайся сам. У меня нет пальцев. Они от нас на расстоянии двух комнат и неумолимо приближаются. Изо всех сил врезаю по засову кулаком. Последний рывок. Засов отодвигается. Распахиваю дверь, кидаюсь на черную лестницу. Бегу вниз. Да нет же, недоумок, внизу тебя дожидаются. Тогда куда? Наверх. Джиско галоп бежит наверх. Я знаю, что галопом обычно бегают лошади, но это большая, косматая псина передвигается по лестнице именно так. Я бегу за ним изо всех сил. Добегаем до самого верха. Закрытый люк. Внизу голоса нашли черную дверь. Ударяю в люк кулаком. Еще раз люк открывается. Выбираюсь на крышу. Помоги мне вылезти. Собаки не умеют лазить. Как? Опусти сюда рубашку. Надеюсь, она относительно свежая. Срываю с себя рубашку. Опускаю ее в люк. Джиско вцепляется в ткань зубами. Я... Собираюсь силами и вытаскиваю его наверх, весь он тонну. Да уж ты, мохнатое рыло, в своей жизни обедов не пропускал. Он убирается на крышу и выплевывает мою рубашку. Еще одна оскорбительная кличка, я откушу тебя гениталии. Я сдвигаю засов люка. Вот что хорошо, сюда за нами не сунутся. А вот что скверно, это то, что мы в ловушке. Медленно поворачиваюсь. Хода с крыши нет. Хорошо, Джиско, я тебя понял. Если ты собираешься сводиться с людьми, тебе придется немедленно выработать у себя чувство юмора. Итак, как нам отсюда спуститься? Способ только один. Какой? За мной. Джиско на полной скорости мчится по крыше. Нечто среднее между скаковой лошадью и локомотивом. Добегает до края, взмывает в воздух. Не собака, а ракета. Морда вытянута, лапы поджаты. Неожиданная аэродинамика. Летит к крыше соседнего дома. До нее больше 20 футов. Ни за что им туда не допрыгнуть. Собаки не летают. Через несколько секунд он превратится в лепешку на тропинке в центральном парке. «Прощай, Джиско!» Но ему как-то удается уцепиться за дальнюю крышу. Едет по ней на брюхе, потом останавливается, оглядывается. «Твоя очередь! Шутишь?» «Другой дороги нет. Медлить некогда. Ты же человек, а не тряпка. Дразни сколько хочешь. Я так не смогу!» У тебя нет выбора, они поднимаются. Он прав. Мороз по коже, чувствую, как они приближаются. Вспоминаю последние слова отца. Я тебе всю жизнь твердил, что не надо выпячивать свои таланты. А теперь они тебе все пригодятся. Беги, спасайся, мой мальчик, беги быстрее ветра. Начинаю разбегаться по крыше. Набираю скорость, колени как поршни. Сбоку дует нью-йоркский ветерок. 20 ярдов до края. 10. Когда-то я много прыгал в длину. Главное-то запланировать, какой ногой оттолкнешься. Права на ошибку нет. Пора. Правая нога встает так, что носок оказывается точно на краю бездны. Встал, оттолкнулся, высота. Это очень важно. Руки вытянуть вперед, прямо перед грудью, ноги вперед. Нацелился на дальнюю крышу. Лечу между двумя манхэттенскими домами. Кругом город, сверху облака, внизу дорожки парка. Не долечу, ни один мальчик на моем месте не долетел бы. Падаю. 16 этажей. Вниз сплошные окна. Изо всех окон на меня глядит одно и то же лицо. Лицо, которого я никогда не видел, но почему-то знакомое и страшное. Вот лик смерти. Густая белая шевелюра, будто грива старого льва. Красивые аристократические черты, и что-то в них есть жестокое. Волевой подбородок. Римский нос, красные губы приоткрыты. Видны блестящие острые зубы. Пронзительный взгляд хищника, бесстрастно наблюдающего, как я лечу навстречу судьбе. Следит, как я падаю, падаю, падаю. Предсмертный крик вылетает из моего горла, словно длинный алый канат. Мостовая поднимается, готовая одним ударом отправить меня в вечную тьму. Бац! Нога встала на карниз дальнего здания. Получилось! Я шлепаюсь ничком на крышу. Я на животе по толью и гралью. Никогда так не радовался ссадинам. Прыжок — ничего, а приземление смазал. Надо отсюда выбираться. Находим лестницу вниз. 16 длинных пролетов до вестибюля, еще один в подвал, находим боковой выход. Оба совершенно выдохлись, но отдыхать некогда. Выбираемся на боковую улицу, усыпанную опавшими листьями, и бежим. Человек и собака, бок о бок, квартал за кварталом, на полной скорости, вместе спасаем свои шкуры. Нью-йоркцы, привычные практически ко всему, на нас косятся. Потому уж не можем бежать. На перекрестке, далеко-далеко от дома Райли, мы валимся на тротуар. Пес пыхтит, я задыхаюсь. Получилось, Джиско? Нет, пока не получилось, это только начало. Дальше будет только хуже. Глава 7. Объясни мне, что происходит. Прямо сейчас говори. Или думай, в общем, делай, что там делаешь. Не могу, надо убегать. Мы уже убежали. Мы совершили прыжок к свободе, помнишь? А теперь идем по Бродвею, дрейфуем в городе, в котором одних людей 8 миллионов, не считая паршивых псов. Они, неважно кто, нас здесь ни за что не найдут. Так что расслабься и объясни мне, что происходит. Начни с того, кто за мной охотится. Заполни какие пробелы, касающиеся места, откуда вы все прибыли. Я буду очень признателен, если ты добавишь кое-какую личную информацию. Кто я такой и почему столько народу рвется меня убить? Нет времени. Твое любопытство в высшей степени понятно и естественно, но ты ошибаешься. Мы не в безопасности. Чтобы нас найти, производит зачистку города, а мы очень заметны. Нас найдут. Выход только один. Надо выбираться из города. Да ладно тебе, во мне нет ничего заметного. Обычный американский парень, а вот ты действительно бросаешься в глаза, и не только ростом, но и объемами. Ты намекаешь на то, что мне есть лишний вес? Не обижайся, но милым маленьким щеночком тебя никак не назвать. Вот был бы у тебя рог, ты бы сошел за носорога. Кроме того, не хочу тебя смущать, но ты ведешь себя не как собака. А как я должен поступать, по твоему мнению? Ну, время от времени задирать лапу на пожарный гидрант. Как это омерзительно. А нормально общаться с другими собаками? Нечего нос воротить. Ты привлекаешь к себе внимание. Они обнюхивают меня сзади. Неужели ты полагаешь, будто я должен отвечать им взаимностью? Собаки так знакомятся. Предпочитаю светскую беседу и негромкий джаз. Ты серьезно думаешь, что нас ищут? Не сомневаюсь. И найдут. Это вопрос нескольких часов.